Комплекс зданий Третьяковской галереи, расположенный между Лаврушинским и Малым Толмачевским переулками, любимое место не только москвичей, но и многих гостей столицы. В историческом здании галереи размещена экспозиция русского искусства XI – начала XX века. В древнерусском разделе можно увидеть работы как безымянных, так и известных иконописцев XII-XVII столетий, в том числе Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. В залах XVIII первой половины XIX века демонстрируются полотна знаменитых русских мастеров Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Брюлова, Иванова. С исчерпывающей полнотой и разнообразием представлено русское реалистическое искусство второй половины XIX века. Известные картины Крамского, Репина, Сурикова, Шишкина, Васнецова, Левитана и многих других художников. В яркой коллекции произведений рубежа XIX-XX столетий творения Врубеля и Серова, мастеров художественных объединений «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза». Особой частью экспозиции является сокровищница, где представлены художественные изделия из благородных металлов и драгоценных камней, выполненные в XII – начале XX века. Специальный раздел галереи посвящен демонстрации графики, которая не выносит яркого прямого света, поэтому для ее экспонирования оборудованы залы с мягким искусственным освещением. Частью Третьяковской галереи является музей-храм святителя Николая в Толмачах, представляющий уникальное соединение музейной экспозиции и действующего храма. Значительная часть убранства этой домовой церкви при Третьяковской галерее – экспонаты из собрания музея. Это иконы главного и боковых иконостасов, в том числе святитель Николай, сошествие Святого Духа на апостолов, а также заалтарные кресты и литургическая утварь. Здесь же, в специально оборудованной витрине, хранится величайшая русская святыня и всемирно известное произведение искусства, гордость собрания галереи, икона Богоматерь Владимирская. Ее пребывание в музее-храме позволяет органично сочетать художественную и культовую природу этого памятника. Первое упоминание о деревянной церкви великого чудотворца Николы, что за Москвою рекою в Толмачах, содержится в приходской книге патриаршего приказа за 1625 год. Каменный храм был возведен в 1697 году Лангином Добрыниным, и главный престол храма был освящен в честь сошествия Святого Духа, а Никольской перенесен в трапезную. Однако только с 1697 по 1770 годы церковь в деловых бумагах и книгах именовалась Сошественскую, а затем стала опять прописываться Николаевской. В 1770 году на средства вдовы купца первой гильдии Демидова в трапезной был сооружен Покровский предел. В 1834 году по прошению прихожан и согласно с мыслью митрополита Филарета трапезная была перестроена и возведена новая колокольня. В 1856 году был обновлен четверик и построен главный алтарь. Средства на обновление храма были пожертвованы в числе других Александрой Даниловной Третьяковой с сыновьями. Один из них, Павел Михайлович Третьяков, собственно основатель картинной галереи, был ревностным прихожанином храма. Архиерейским собором в августе 2000 года причислены к лику святых старец Алексий Зосимовский, мученик Николай Рейн, протоиерей Илья Четверухин, последний настоятель храма перед его закрытием в 1929 году. Богослужения в храме возобновлены в 1993 году. 8 сентября 1996 года главный престол храма был освящен святейшим патриархом московским и всея Руси Алексием II. 1997 году, к 300-летнему юбилею храма, завершилось его восстановление. Была заново возведена стройная колокольня и восстановлено пятиглавие четверика. Воссозданы три иконостаса, пристроены киоты, полностью восстановлена настенная живопись. Храм стал первым в России домовым храмом-музеем, которому выпала честь хранить такие святыни России, как Владимирская икона Богоматери и Святая Троица преподобного Андрея Рублева, которая приносится в храм на праздник Святой Троицы. В комплекс музея в Лаврушинском переулке входит инженерный корпус, здание для временных выставок. Кроме того, здесь находится конференц-зал для научных симпозиумов и пресс-конференций и лекционный зал, рассчитанный на проведение лекций с демонстрацией слайдов и видеофильмов. Название здания, построенного во время последней реконструкции, связано с размещением в нем инженерно-технических служб, обеспечивающих деятельность музея. Второй и третий этажи инженерного корпуса предназначены для регулярных выставок классического и современного искусства, отечественных и зарубежных мастеров. В частности, в залах инженерного корпуса осуществляется проект «Золотая карта России», цель которого – представить в Москве собрание региональных музеев страны. Особый вход с Малого Толмачевского переулка ведет в зал лектория. Отсюда же можно попасть в детскую студию Третьяковской галереи и в храм-музей святителя Николая в Толмачах. Детская студия открыта для свободного посещения детей и их родителей. Запись детей в студию производится в результате собеседования между руководителем студии и ребенком. Необходимо принести с собой 3-4 рисунка ребенка, выполненных самостоятельно. Дети приходят в студию в возрасте 4-5 лет. Малышей встречают опытные музейные педагоги, искусствоведы, художники. У каждого своя авторская программа. Программы разные, но каждая из них основана на любви к детям, ориентирована на индивидуальный подход к каждому малышу. Доброжелательность, стремление пробудить в ребенке фантазию и образное мышление, создать неповторимую творческую атмосферу – вот что движет каждым педагогом. Результатом работы всех педагогов является то, что детская студия Третьяковской галереи остается в памяти детей ярким воспоминанием на всю жизнь. Экспозиция «Русское искусство 20 века» представлена в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Это здание еще на стадии проектирования в 1959 году было закреплено решением правительства за вновь созданной Государственной картинной галереей СССР. Проект, выполненный в мастерской имени Ивана Владиславовича Жолтовского, был утвержден в 1964 году, но строительство затянулось и превратилось в типичный советский долгострой. В итоге здание, задуманное как продолжение Нескучного сада и Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в сторону Кремля, было завершено лишь в конце 70-х. Постройка решена как крупномасштабный парковый павильон, ориентированный на набережную Москвы-реки. Отсюда его относительно небольшая высота и значительная протяженность вдоль набережной, а также сквозная колоннада, проходящая по всему периметру первого этажа. Здание обладает огромными выставочными площадями, более 12 тысяч квадратных метров, что подразумевает интересные экспозиционные возможности в сочетании с несколькими протяженными анфиладами, большими залами, единым сквозным решением вестибюля и лестничных маршей и огромными окнами, открывающими эффектные панорамы на Кремль, Москву-реку и парк. Объединение Государственной Третьяковской галереи и Государственной картинной галереи СССР, закрытие основного здания Третьяковки в Лаврушинском переулке почти на десятилетие сделало здание на Крымском валу единственной экспозиционной площадью музея. Основная экспозиция в нем представила зрителям широкую картину творческого наследия отечественных мастеров, работавших в 1920-60-е годы. Кроме того, в залах развернулась интенсивная выставочная деятельность. Сейчас в здании Третьяковской галереи на Крымском валу открыта экспозиция искусства 20 века. Здесь проходят крупные выставки, разнообразные по тематике и экспозиционному материалу. Реализуются смелые проекты, устраиваются мастер-классы с известными современными художниками в рамках деятельности клуба современного искусства. В состав Всесоюзного музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» входит отдел «Мемориальный музей-мастерская» скульптора Голубкиной. Анна Семеновна Голубкина – представительница плеяды крупнейших мастеров художественной культуры Серебряного века. Посвященный ей музей был открыт 21 мая 1934 года. Основу музейной коллекции составили произведения, переданные семьей скульптора в дар государству, согласно последней воле Голубкиной, сделать собрание ее произведений доступным для обозрения. Музей расположен в заповедном уголке Старой Москвы между улицами Пречистенка и Арбат. Коллекцию музея составляют произведения, созданные в разные годы. Это и круглая скульптура, и рельефы, и мелкая пластика. Работы выполнены в гипсе, бронзе, мраморе и дереве. В залах представлены портреты, жанровые композиции, скульптурные группы для каминов, декоративная скульптура. Особый интерес представляет расположенная на втором этаже мастерская, дающая представление о титаническом труде скульптора. В ней представлены инструменты, которыми работал мастер, и заготовки для скульптур. В мемориальной части музея представлены немногие сохранившиеся предметы обихода, фотографии родных. На сегодняшний день собрание насчитывает около 1500 экспонатов, в том числе 300 скульптур. Музей владеет уникальным собранием камей Голубкиной, созданных художником в 20-е годы. Творчество Анны Семеновны Голубкиной удивительно созвучно эпохе Серебряного века, эпохе символизма и модерна, эпохе поиска новых форм в искусстве. В музее до наших дней сохранилась особенная атмосфера артистического ателье начала прошлого века. В музее-мастерской проводятся обзорные и тематические экскурсии для взрослых и детей, студентов художественных вузов. В состав Третьяковской галереи входит отдел «Мемориальный музей-квартира академика живописи Аполлинария Михайловича Васнецова». Музей расположен в Фурманном переулке в доме номер 6. Здесь, в квартире 21 на третьем этаже, художник провел последние 30 лет жизни. Мысль об устройстве музея возникла еще в 1956 году, когда отмечался столетний юбилей живописца. 13 декабря 1957 года было принято решение Московского городского исполнительного комитета о воссоздании мемориальной мастерской художника. Городские власти оказывали огромное содействие в решении данного вопроса. В 1960 году, благодаря стараниям сына художника Всеволода Аполлинарьевича и его супруги Екатерины Константиновны Васнецовых, была открыта для посещения мемориальная мастерская, в которой художник работал последние 15 лет жизни. В 1965 году Васнецовы передали большие комнаты под экспозицию музея, а сами переехали в маленькие. Сын художника предоставил в распоряжение экспозиции несколько комнат, в том числе мастерскую. В дар музею им были переданы картины, этюды, рисунки, мебель, выполненная по рисункам отца, мемориальные вещи, книги, документы, всего около 2000 вещей. В 1965 году музей-квартира Аполлинария Михайловича Васнецова был открыт для посетителей. В 1986 году приказом Министерства культуры СССР музей Васнецова вошел в состав Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея». Сын и невестка художника приняли решение завещать государству после своей смерти собрание живописи, графики, художественной мебели, семейный архив, библиотеку и предметы быта конца XIX – начала XX века. В 1997 году по завещанию Екатерины Константиновны Васнецовой все ее имущество и квартира перешли в собственность Государственной Третьяковской галереи. Сегодня музей расширил свои площади. Он занимает две квартиры на одной лестничной площадке. В его значительно пополнившемся собрании находится более 9000 экспонатов, в том числе около 200 живописных и более 1000 графических работ. В бывшей квартире художника восстановлены три мемориальные комнаты – кабинет, гостиная, мастерская. В них сохраняются не только вещи, но и сама атмосфера дома. На мольберте в мастерской последняя завершенная картина Васнецова «Шум старого парка». Музей не только собирает и хранит творческое наследие художника, но также ведет большую просветительскую работу. Кроме экскурсий, в музее-квартире устраиваются традиционные васнецовские вечера. Организован музыкально-художественный лекторий в гостях у Аполлинария Васнецова. Музей пользуется большой популярностью у москвичей и гостей столицы, поскольку реально отражает московский уклад жизни конца XIX – начала XX века. С 1986 года во Всесоюзное, а с 1994 года Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» входит дом-музей Виктора Михайловича Васнецова, расположенный по адресу переулок Васнецова, дом номер 13. Дом с мастерской, в котором Виктор Михайлович Васнецов с семьей жил в 1894-1926 годах, построен в 1894 году по эскизам и рисункам самого мастера. Проект – блестящий образец неорусского стиля. Любовь к приемам древнерусского зодчества сочетается здесь с принципами зарождающегося модерна. Многообъемное архитектурное сооружение с высокой кровлей и бревенчатой пристройкой теремком, декоративными обрамлениями окон и поливными изразцами воплощает представление художника о красивом и гармоничном жилище. Недаром москвичи с любовью называют его теремок. В национально-романтическом духе выдержаны и интерьеры дома. Анфилада комнат первого этажа соединяет гостиную и столовую с жилыми комнатами жены, дочери и сыновей. В гостиной и столовой бревенчатые стены сочетаются с мебелью, выполненной по древнерусским образцам в абрамцевских и строгановских столярно-резческих мастерских, а также по рисункам самого Васнецова, его братом Аркадием. Оформление столовой приближено к обстановке крестьянской избы. Мастерская расположена на втором этаже. Здесь были созданы многие известные работы художника. В том числе завершены знаменитые «Богатыри». Почти все картины, находящиеся в мастерской, вдохновлены образами русского фольклора. Среди них семь полотен, которые сам художник называл «поэмой семи сказок». К этой серии относятся «Царевна Несмеяна», «Царевна Лягушка», «Ковер-самолет». Излюбленная Васнецовым былинная богатырская тема продолжена в произведениях «Бой Ивана Царевича с трехглавым змеем», «Добрыни Никитича с семиглавым змеем Горынычем». Значительное место в творчестве художника занимали монументальные живописные работы. Мозаики храма Воскресения Христова в Петербурге, росписи собора Святого Владимира в Киеве и другие. Музей позволяет в полной мере оценить многогранность творчества Виктора Васнецова, целью которого было создание единого, охватывающего разные виды искусства стиля, основанного на средневековых национальных и народных традициях. И что не менее важно, он передает особую атмосферу неповторимого дома, созданного художником для себя и для своих близких. Музей был открыт в 1953 году. Сегодня здесь хранится 25 тысяч экспонатов, которые позволяют познакомиться с биографией и творчеством знаменитого художника. Дом-музей Павла Дмитриевича Корина, входящий в состав Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея», находится в небольшом флигеле на Малой Пироговской улице в доме номер 16. Художник переехал сюда в 1933 году. С этим зданием связана значительная часть творческой жизни Павла Дмитриевича, а также его собирательская деятельность, результатом которой стала обширная коллекция древнерусской иконописи. В конце своей жизни художник составил завещание, согласно которому все его собрание икон, дом и все, что в нем находилось, должны были перейти в собственность Третьяковской галереи и сохранять тот вид, который они имели бы к моменту смерти художника. В 1968 году Совет министров СССР постановил принять в дар коллекцию древнерусского искусства и организовать в доме Павла Дмитриевича Корина художественный музей, филиал Третьяковской галереи. Вдова художника была назначена главным хранителем музея, а в помощь ей был набран штат сотрудников. Нынешняя экспозиция мемориального музея включает в себя несколько бывших жилых комнат и мастерскую Павла Дмитриевича. В комнатах, так называемой «зеленой гостиной», столовой и спальне, сохранена обстановка, существовавшая при жизни художника. Особый облик этим помещениям придают антикварная мебель и, в первую очередь, обширная коллекция иконописных произведений. Отдельная стена отведена под иконы палехских писем 18-19 веков. Именно там, на родине Корина, в 20-30-е годы было положено начало его собирательству. В мастерской представлены произведения художника, выполненные в разные годы. Основная тема экспозиции – работа художника над главным замыслом всей его жизни – картиной «Реквием. Русь уходящая». Здесь представлено большое число этюдов, обладающих силой и ценностью самостоятельных художественных произведений. В их числе митрополит Трифон, нищий, иеромонах отец Пимен и епископ Антоний, схиигуменья мать Фомарь и другие. У стены огромный, подготовленный к работе холст, так и оставшийся нетронутым. В музее хранятся материалы, связанные с работой Павла Дмитриевича над мозаиками станций московского метрополитена «Комсомольская кольцевая», а также витражами станций «Новослободская». Дом-музей Павла Дмитриевича Корина позволяет соприкоснуться с личностью одного из наиболее ярких и самобытных русских художников советского периода.